Время от времени приходилось отрывать задницу и раскланиваться со знакомыми. Вон, Василий Яковлевич Абрютин со своей женой, которую я уже зову Верой, а поза глаза – Верочкой. Любопытно, они тоже покупали билеты или, все-таки, исправнику принесли контрамарку. Иван Андреевич Милютин под руку с молодой женщиной, чем-то напоминающей его самого. А, так это его дочь и супруга моего начальника, Мария Ивановна Лентовская. Сам Николай Викентьевич опять у нас приболел. Как я понимаю, у него давление скачет. Его превосходительство уже несколько раз намекал, что его тесть и супруга были бы рады, если бы я как-нибудь зашел к ним на обед или на ужин в удобное для меня время. Разумеется, я обещаю, но выбрать время до сих пор не могу. Конечно, если господин генерал скажет, мол, Иван Александрович, приглашаю вас на ужин такого-то числа, на такое-то время, так я обязательно бы пришел. А так, мне же и сказку нужно досочинять, и к Аленке в гости зайти, а то и каким-нибудь служебным делом заняться. А самое главное, что не люблю я ходить в гости. Я у Абрютиных был пару раз, но это другое. Василий мой друг, с ним и с Верой мы попросту, а идти в гости к малознакомым людям, нет, не люблю. Я, вообще интроверт, просто это скрываю. Иван Александрович, а вы уже смотрели «Бесприданницу»? Поинтересовалась Ксения Глебовна. Ага, автоматически брякнул я. А где, в Александринском, или в Москве, в Малом? Тьфу ты, опять я вляпался. В каком из театров шла постановка Островского? Смотрел по ящику жестокий роман с господина Рязанова. Господина Рязанова? Приплыли. Но это все-таки нечто иное, нежели на сцене. Выкрутился так, в любительском театре. Тетушка университетского товарища устраивала как-то у себя дома представление, но теперь даже не помню, кто там играл, как играл. Чтобы будущая теща не задавала провокационных вопросов, сделал вид, что занят, принялся изучать программку, которую нам вручили вместе с билетом. К слову, она была рукописной. Видимо, антрепренер решил сэкономить на типографии. «Бесприданница». Пьеса Гена Островского в 2HD и краткая СТВ ях, действующая лица, Лариса Агудалова, Д. Вицена Выдань, Г. Жайкерт, Харита Игнатьевна Агудалова, Е. Мать, вдова, Г. Жатинина, Серк и краткая Серкевич Паратов, богатый барин, Г. Н. Эккерт, Мок и краткая Парменович Кнуров, старый и богатый купец, Г. Н. Арбенин твердый знак, Васил и краткая Данилович Вожеватов, молодой и богатый купец, Г. Н. Кубланская краткая, Юлы краткая Капитоныч Карандышев, нищий краткая чиновник, Г. Н. Василевская краткая. А действие-то, скорее всего, урезали. Обычно в пьесах Островского было не два действия, а больше, и исполнителей должно быть больше. Точно помню, что в фильме Рязанова был еще и отставной актер по прозвищу Робинзон, еще какие-то слуги, цыгане. Почему, кстати, Карандышев обозначен как нищий чиновник? Бедный, это куда ни шло. Но любой чиновник в провинциальном городе, по сравнению со среднестатистическим горожанином, выглядит вполне презентабельно. Конечно, он не такой богач, как Кнуров или Вожеватов, но если собирается жениться, то должен понимать, что придется на что-то и жену содержать, а потом и детей. Но кто же станет давать полноценное представление, если труппа выездная? В общем, халтурка. Я приготовился скучать, и Аленка там сидит одна, скучает и я тут. Как дурак сижу, а чего сидеть-то, чего хорошего ждать от антрепризы, как там, people's have it. Я даже представил, что Ларису станет играть какая-нибудь пожилая бездарность и даже заготовил себе мысленное пожелание для Карандышева, стреляй быстрее, пока ее зрители не убили. Но как только началось представление, мне стало стыдно. Стыдно за себя, за свою напыщенную дурь, и за снобизм, а еще, за малообразованность. С чего я решил, что в провинцию едут с антрепризой пьяницы, бездари и неудачники. Понятно, что денег хотят все, даже я, уж на что, кажется, бескорыстный человек. Но разве так не бывает, что артист остался без роли, потому что поссорился с режиссером или директором, или попросту заболел во время распределения ролей? Здесь я видел очень сильных актеров, играющих без халтуры. Наверное, после представления попрошу автографы прямо на программке. Актеры, исполнявшие роли, жили жизнью своих персонажей. И не беда, что госпожа Эккерт была лет на 10 старше Ларисы Агудаловой, девицы на выданье, а господин Эккерт, видимо, ее муж, не походил на обаятельного негодяя, как я себе представлял Паратова, после того, как увидел в этой роли Никиту Сергеевича. А здесь, на провинциальной сцене, если можно было так назвать небольшой подиум, предназначенный для музыкантов, жила девушка лет 17-18, влюбленная в человека, который ее недостоин, и, по молодости, делающая разные глупости. Согласие на брак с нелюбимым чиновником дает назло и себе, и своему бывшему возлюбленному. Но, в то же время, будучи наивной, она оставалась целомудренной девушкой, которая, в отличие от киношного образа Ларисы, не отдалась бы безбрачного венца даже любимому человеку. Но, оказывается, у Островского ничего жареного и не было. Ну да, Лариса отправилась с Паратовым за реку, слушать цыган, но не уединялась с ним в каюте, никто ее девственности не лишал. Разумеется, ехать без родственников, с посторонним мужчиной, нехорошо, но не смертельно. Хотя, я рассуждаю как человек из 21 века. Впрочем, если бы моя Ленка, та, что осталась в будущем, накануне свадьбы умотала к цыганам с каким-нибудь мужиком, я бы тоже не понял такого поступка. И Паратов здесь выглядел не циником, а по-своему страдающим человеком, который любит Ларису и, в то же время, не может жениться на нищей невесте, потому что ему нужно поправить собственные дела. Здешний Сергей Сергеевич Паратов чем-то напоминал Эраста из «Бедной Лизы». Ведь тот, вроде бы, любит крестьянскую девушку, не покушается на ее невинность, но жениться ему мешают сословные предрассудки. Еще раз посетовал на собственную малообразованность. Нельзя, посмотрев фильм, получить представление о пьесе. Задумался даже, а имел ли право режиссер, которого я очень уважаю, на такое прочтение Островского. Впрочем, об этом пусть рассуждают критики и литературоведы. Но больше всего меня поразил Карандышев. Если в жестоком романсе чиновник в исполнении Мягкова вызывал жалость, то здесь некое недоумение и неприязнь. И я сделал вывод, что Юлий Капитонович свою невесту не любит, а красивая жена ему нужна только как компенсация за собственное ничтожество. Типа, пусть сам не казист, зато жена красавица. Ладно, что не богат, не вышел чином, так он еще и лютый завистник. Он завидует и Кнурову, и Паратову. В таком случае, чем он лучше этих людей? Пожалуй, что убивать Ларису он станет не из ревности, а из-за ущемления собственных же амбиций. Вот, мечтал отыграться за все благодаря красивой жене, а не вышло. Наверное, так повел бы себя сумасшедший коллекционер, мечтающий заполучить драгоценную этрусскую вазу, но узнав, что ваза ему не достанется, решил ее уничтожить. В ожидании, вот, Карандышев скажет фразу: «Так не доставайся же ты никому», потом выстрелит, а Лариса, прежде чем умереть, произнесет монолог: «Призадумался, а чем же мое будущее лучше этого?» Но не додумал, потому что раздался выстрел. И не бутафорский, когда кто-то сидит за сценой и стучит по доске, а настоящий, с пламенем и с кислым запахом. Импровизированную сцену заволокло дымом, а исполнитель роли Карандышева от чего-то тоненько завизжал. И я, прямо из своего третьего ряда, перемахнул сидящих впереди, рванул к сцене, успев подхватить падающую актрису, на груди которой расплывалось багровое пятно. Краем глаза, сквозь пороховой дым, увидел, как Абрютин, сбив на пол актера, играющего Карандышева, крутит тому руки за спиной. «Доктора, быстрее!» – проорал я, стараясь уложить женщину на пол как можно мягче. Но вспомнив, что при ранении в грудь лучше, если раненый останется в полусидячем положении, встал на колени и осторожно уложил голову госпожи Эккерт себе на грудь. Потом прикрикнул на публику, вскочившую со своих мест и, словно стадо, надвинувшуюся на нас: «Отойдите все!» Увидев Милютина, крикнул ему: «Иван Андреевич, отгоните дураков!» Вытащив платок, постарался зажать рану, но платок слишком мал. Впитал, сколько мог, а кровь снова пошла. К раненой подскочил исполнитель роли Паратова. Ухватив актрису за плечи, начал ее трясти и причитать: «Машенька, милая, что с тобой?» Но женщина не отвечала. Похоже, потеряла сознание. «Отойди в сторону, болван!» — рявкнул я на мужа, пытаясь оттолкнуть его в сторону. Но тот, словно обезумев, продолжал трясти женщину. «Машенька, любимая, у меня обе руки были заняты», — попробовал отпихнуть паникера, но не смог. «Да что ж такое-то?» — в сердцах прокричал я. «Уберите этого дурака, она же на кровь и зайдет. И тряпки мне дайте». К счастью, не весь народ поддался панике. Паратова оттащили, а мне начали совать носовые платки, а я, как сумел, зажимал рану. Главное сейчас остановить кровотечение. Но судя по тому, что сюртук и рубашка на моей груди стремительно намокают, ранение сквозное. Нужна повязка, из чего бы ее сделать, и где этот чертов доктор? А кровь стала идти медленнее, а потом и вовсе остановилась. Один да, я знаю, что эта цитата известна нам со слов А. В. Луначарского, но у меня нет оснований считать, что Анатолий Васильевич выдумал фразу. Два в Череповце. Первый кинотеатр «Рояль Виа» появится в 1910 году. Его откроет швейцарец Теодор Мани, который до этого пытался брать в аренду земли у местного помещика Галлыского, но не поладил с крестьянами. Пришлось предприимчивому европейцу искать другие способы заработка. Кинотеатр, кстати, существует и по сей день. Три цитаты из фильма «Безымянная звезда», глава 14. Действующие лица и исполнители, 2. Доктор появился минут через 40, когда надобность в нем отпала. Даже я, ни разу не медик, смог понять, что русская сцена только что потеряла великую актрису. А если и преувеличиваю, не великую, то просто молодую и красивую женщину. Мертвое тело прикрыли шторой, содранной с окна. Больше-то ничего под рукой не оказалось. Труппа, включая убийцу, переставшего биться в истерике и нервного мужа, отданы под надзор городовых, примчавшихся в собрание едва ли не в полном составе. Абрютин вместе с подчиненными выгнал из помещения всех зрителей. Понадобится их допросить как свидетелей, отыщем, имена известны, адреса установим без проблем, а пока пусть идут и нам не мешают. Конечно, я поступил по отношению к будущим родственницам не совсем учтиво, потому что по правилам хорошего тона, коли кавалер пришел в театр вместе с дамами, так он и кавалер должен их и обратно доставить. И верхнюю одежду, отданную в гардероб, не взял и не помог женщинам одеться. Но уж какая учтивость в данной ситуации, да и вообще, если уж совсем честно, я вспомнил о матушке и тетушке Леночке только тогда, когда помещение опустело, и Вере Львовне Абрютиной придется домой одной идти. Еще накатило, а номерки-то не у меня, вспомнил, что никаких номерков не было. Все попросту сдавали одежду одному из слуг при собрании, а тот, каким-то образом запоминал. Народ разошился почти молча, никаких проблем не возникло. Правда, нашлось парочка особ, или особей, потребовавших, чтобы им вернули деньги за билеты. Первый, купец из второгильдийских, лишь заикнулся, но потом устыдился и ушел. А вот второй, в новеньком сюртуке, с серебряной цепочкой на пузе, обличьем напоминающий неслужилого дворянина, принялся витиествовать. «Господин исправник, я все прекрасно понимаю, убийство, все такое прочее, но спектакль, хочу я вам заметить, не был доведен до конца. И не говорите мне, что главные события уже произошли. Я прекрасно знаю текст». Лариса не произнесла последних слов, не поблагодарила жениха за избавление, не пообещала, что выдаст преступление за самоубийство. «Понимаю, что актриска-то в этом не виновата, но порядок во всем должен быть, и я, безмерно сочувствую горю родственников покойной, однако настоятельно требую, чтобы вернули деньги, а вы, как лицо, облаченное властью, должны мне помочь». Я обратил внимание, что Василий Яковлевич готов взорваться, поэтому поспешил на помощь другу, вежливо подхватив под локоть скрягу, развернул его в сторону выхода. «Да-да, вы абсолютно правы, но все вопросы потом, а пока ступайте-ка, сударь, не мешайте работать, все претензии станете предъявлять завтра». «Почему завтра?» – вытаращил глазенки господин дворянин. «Потому что сегодня претензии не принимаются», – убедительно заметил я, слегка надавливая на локоть. «А если станете упорствовать, я посчитаю, что вы мешаете следствию». Выцепив взглядом городовых, прикинул, не поручить ли кому-нибудь из парней проводить эту прореху на человечестве, не самому же выкидывать, но тот и сам все понял. Земский врач, осмотрев убитую женщину и ее рану, сообщил: «Рана сквозная, задето сердце. Разумеется, точно может показать только вскрытие, но, как я полагаю, смерть наступила мгновенно». «Мгновенно?» – слегка удивился я. «А как же кровь? Я же изучаю судебную медицину. У мертвого человека кровь из раны не идет, потому что для этого требуется сердцебиение и кровообращение. Давление необходимо, а с момента смерти все это постепенно прекращается. А ведь я кровь остановил. Или что? А что кровь?» – хмыкнул доктор. «Кровь какое-то время может идти. Остаточные, так сказать, явления. Видели, небось, что кура без головы бегает по двору? Сравнение, разумеется, так себе. Человек и курица – две большие разницы. Птицы управляют спинномозговые двигательные центры, задающая ей программу движений. Но вступать в дискуссию с профессионалом не стану, ему виднее. Получается, я зря старался. Обидно. Нет, не за старание обидно, а от того, что оказался бессилен что-то сделать. Ко мне подошел Абрютин. Ну что, господин следователь, деловито поинтересовался исправник, покойницу на вскрытие станем отправлять. Или достаточно свидетельства доктора? Я думал пару секунд, потом принял решение. Господин доктор, прошу прощения, не знаю имени и отчества. Виктор Петрович Опарышев, подсказал Абрютин, а я продолжил. Да, Виктор Петрович констатировал сам факт смерти, он и выпишет заключение, но на вскрытие мы убитую госпожу Ларису Гузееву, а Гудалову, то есть виноват, госпожу Эккерт, вспомнил я программку, все равно отправим, пусть Михаил Терентьевич проведет исследование и составит судебно-медицинский акт. Опять ведь Федышинский станет бубнить, что там, где я появляюсь, появляются и трупы. Не понимает, что так и должно быть. Закон жанра, блин. Доктор, вытащив из саквояжа типографский бланк, принялся составлять свидетельство о смерти. Я потом сделаю для себя копию, а подлинник отдам мужу Ларисы. Ну вот, опять я путаю. Фамилия Эккерт, а имя Мария. Паратов, который на самом деле Эккерт и муж, имя называл. Мы с исправником отошли в сторонку. Думаешь, не случайность? Спросил Абрютин. А кто его знает? Пожал я плечами. Если и несчастный случай, то все равно, разбираться нужно, и дело мне придется открывать. Имеется труп, имеется убийца. Уверен, что это либо случайность, либо небрежное обращение с оружием, заявил Василий Яковлевич. Актеришка этот не убийца. Мне теперь стыдно. Пока ты помощь оказывал, я бедолаге руки зачем-то крутил. А он вон, кивнул исправник в сторону труппы, трясется, словно осиновый лист. Я только махнул рукой. Помощь, видите ли, оказывал. Хреновая помощь. Если женщина умерла, Василий, ты-то как раз все сделал правильно, успокоил я друга. Ты же сам знаешь, что нервный человек может невесть каких дел натворить. Карандышев этот, как там его настоящая фамилия, Василевский, вроде, мог бы в зал выстрелить, а ты его обезоружил. Кто знает, может ты кому-то жизнь спас, даже и не одну. Да, спохватился я, а где пушка-то, это же вещдок. Пушка, не понял Абрютин, закрутил головой. Откуда пушка? Пушка, в том смысле, что револьвер, пояснил я. И почему на сцене боевое оружие оказалось? Ну не понимает исправник, боевой офицер, терминологии потомков, причем, не только ментов и бандитов, но и обывателей, вроде меня, что тут поделать? Так бы и говорил, по-человечески, а то пушка, фыркнул исправник. А револьвер я уже разрядил, и Ухтомскому на сохранение отдал. Возьмешь у него потом. 5 целеньких патронов и одна гильза. Представляешь, шестизарядный Смит Вессон 6 патронами был заряжен. Они каким местом думали, когда полный барабан снаряжали? Я только рассеянно покивал. О том, что одну комору, повернутую к ударнику, оставляли пустой, знал еще в том своем мире. Уж слишком был примитивным механизм спуска тряханет, ногу себе отстрелишь или еще что. Значит, револьвер принадлежит не профи, а дилетанту. Подумалось, что сейчас никто не заморачивается, что к оружию следует относиться бережно, засунуть в ствол карандашик, потом поднять, вложить в пакетик, не лапать его лишний раз и не разряжать, а передать экспертам, чтобы снять отпечатки пальцев. Понятно, что с самого револьвера пальчики ничего не дадут, а вот с патронов. На гильзах могут остаться патажировые. Допускаю, что вместо бутафорского пистолета использовали боевое оружие. Выглядит солиднее, но ведь кто-то его зарядил. Отпечатки пальцев дали бы весомую улику. Дали бы, но, как говорят, бы мешает. Батюшка пока не развернул криминалистическую лабораторию, и отпечатки пальцев мы не снимаем. Исправник перешел на деловой тон. Значит, сейчас прикажу, чтобы покойницу отправляли в морг на вскрытие. А что с актерами? Убийцу станешь арестовывать или нет? Если выстрел был случайным, так можно бы не арестовывать. Никуда актер не сбежит. Однако, лучше перестраховаться. Убийцу я все-таки арестую, решил я. Пусть лучше в камере посидит, так спокойнее. Мало ли, руки на себя наложит, или его кто-то из труппы придушит. Они где остановились? Тебе ведь наверняка докладывали о приезде? Все в том же Англитере, усмехнулся Абрютин. Потом поправился. Его теперь гостиницей Москва именуют. Я туда Савушкина отправлю, парень серьезный. Пусть посидит, присмотрит, чтобы не сбежали из города, рванут еще с перепугу, лови их по всему уезду. Я покивал, соглашаясь с начальником уезда, посмотрел на сцену, посчитал людей, сопоставляя с количеством артистов. Вроде, все здесь, и это вся труппа. Слушай, а почему в этом театре людей так мало? Поинтересовался я, а где у них костюмеры, реквизиторы? Ты еще скажи, гримеры и парикмахеры, усмехнулся исправник, да у них даже прислуги нет, актеры лошадьми правят, сами декорации устанавливают, на все руки мастера, вот те на, удивился я, получается, актрисы сами себе грим накладывают, платья подбирают, ага, кивнул исправник, сам удивился, когда они сюда в первый раз явились, и не только платья подбирают, так сами их и шьют, они здесь не впервые. Так почитай, года 4 сюда ездит, дорога натоптана, а договоренность о постановке в дворянском собрании у них еще с самовым покойным была, он же со мной согласовывал, а мне что, жалко, что ли, в Череповце у них даже свой агент есть, иначе, как бы они так быстро билеты распределили, забавно, но они только Островского ставят, наверное, потому что действующих лиц немного, да и действие можно сократить, попробуй-ка, урежь Шекспира в два раза, что из этого выйдет? Опять-таки, чтобы Шекспира играть, требуется большой состав. А Брютин, между тем, продолжал. Таланты и поклонники как-то были, а в прошлом году, забыл, как называется, но там героиня в реке утопилась. Вроде, «Гроза», еще одна пьеса шла, там богатая барыня свою воспитанницу замуж за пьяницу отдала, так та тоже про пруд вспоминала. И что же это у нас? Сплошные водоемы. И в Череповце реалист пугал свою Дульсинею утоплением. Определенно, не жалел господин Островский своих героинь, заметил я. Утопилась, застрелили. Было бы так в жизни, все девки бы вместо замужества утопились, хмыкнул Брютин. Потом спросил. Так что, господин следователь, руководите. Кокетничает Василий Яковлевич. Понятно, что руководит исправник, а следователь, он так, на подхвате. Сделаю вид, что шутку понял. Так ты уже сам распорядился, кивнул я, убитую в покойницкую, убийцу под арест, но бережно, актеров под наблюдение. А я бы сейчас со старшим труппы поговорил, импресария или кто там у них, антрепренер, он тоже играет, старшим у них Тинин, что Кнурова играет. Он, вроде бы, числится импресария, сообщил Брютин, посмотрев на меня, с беспокойством в голосе спросил, но, может, тебе лучше завтра все сделать, умоешься, отдохнешь, переоденешься, посмотрелся бы в зеркало, а чего мне переодеваться, я опустил глаза вниз и мысленно выругался, елки-моталки, трындец моему форменному сюртуку, новым штанам и некогда белоснежной рубашке, вон, даже на ленточке святого Владимира кровь, как это я так умудрился, и не заметил, старею, пожалуй, импресария-то переживет, а у меня вопросов останется меньше. Но начальник уезда был непреклонен. Иван, как друга тебя прошу, побереги себя. Ты уже и так, весь зеленый. Тебе бы сейчас рюмочку дроболызгнуть, на крайний случай, стаканчик чая. Завтра допросишь всех, кто тебе нужен. Никто никуда не денется. Там более, чувствую, что здесь пахнет самым обычным разгильдяйством и головотяпством. Давай-ка лучше я тебя домой провожу. Прислуга у тебя на месте? Я только пожал плечами. Нюшка могла и домой уйти, а могла и сидеть, меня дожидаться. Ерунда, самовар мы и сами поставим, бодро махнул рукой Василий Яковлевич. Закуска-то какая-нибудь найдется? Закуска? В каком смысле? Не понял я. Так я уже распорядился, чтобы нам с тобой бутылочку разыскали. Нервы пойдем лечить. А лекарство лучше всего вместе с огурчиком употреблять, это тебе Михаил Терентьевич подтвердит. Федышинский, это авторитет. Если он так сказал, то нет оснований не верить, а вещдок пусть пока у Ухтомского побудет. По дороге домой занялся самобичеванием. Сколько ляпов я понаделал, не только не вытащил пулю, но даже и не пытался ее искать, где она засела. А ведь следовало извлечь стреляную пулю, провести баллистическую экспертизу, установив, что Мария Эккерт Свистунова была убита именно из револьвера Смит Вессон, принадлежавшего ее импресария. Но, с другой стороны, как хорошо, что я этого не сделал. По законам детективного жанра, оказалось бы, что актриса убита не из этого револьвера, а из другого. Допустим, из Нагана или из Браунинга. Их еще нет, вполне возможно, но это не важно. Или вдруг выяснится, что это был не револьвер исполнителя роли Кнурова, склероз, забыл фамилию актера, а чей-то другой. Нет уж, Пусть все так и будет. И мне меньше мороки, и читателям легче. Глава 15. Бродячие артисты. Василий Яковлевич, как всегда, оказался прав. Выспавшись, почувствовал себя гораздо лучше. Голова свежая, даже пытается что-то соображать. Мы вчера с Абрютиным даже бутылку не смогли усидеть. Я-то ладно, но и мой друг-исправник заявил, что он тоже больше не хочет, а лучше отправиться домой, к супруге, а остатчик нехай у меня стоит, хлеба не просит, авось не успеет выдохнуться. Дескать, у тебя же выпить никогда нет, будет, в случае чего, как найденное. Нюшка сказала, что мундир она еще ночью отстирала, надо было сразу, пока кровь не въелась, сохнет, а вот с рубашкой придется проститься. И орденская лента восстановлению не подлежит, но лента есть запасная, даже и целый орден имеется, а вот рубашку жалко. Новенькая, специально надел, чтобы с будущей тещей в театр сходить. С такой работой одежды не напасешься, и прислуга у меня молодец, а ведь стирка не ее обязанность. Хотел похвалить девчонку, но передумал, потому что, кроме прочего, пришлось еще надиктовывать заключительную главу про деревянного человечка, а так не хотелось. Позавтракав, отправился в полицейский участок, где и решил проводить допросы. Тут и полицейские сидят, есть кого в гостиницу «Москва» отправить, да и главный подозреваемый тоже здесь. Заняв кабинет милейшего Антона Евлампиевича, приступил к работе. Дело об убийстве я открыл на основании рапорта частного пристава 1 участка коллежского секретаря Ухтомского, и обвиняемым выступал господин Василевский, 27 лет. Его я пока допрашивать не стал, пусть пока посидит, тем более, что городовые сообщили, что задержанный всю ночь рыдал, мешая спать дежурному. Первым, кого ко мне пригласили, или доставили, не суть и важно, был импресарио, он же исполнитель одной из главных ролей господин Арбенин, который по паспорту значился дворянином Чижаковым Степаном Леонидовичем, 58 лет, отставным чиновником в градусе коллежского асессора. Поначалу, я задавал вопросы без записи. Во-первых, мне просто было интересно, а как же в это время существуют странствующие или, если называть вещи своими именами, то бродячие театры. Всегда считал, что для России это не слишком-то характерно. Цирки, еще куда ни шло, но театр, допустим, скоморохи когда-то бродили, кукольные театры и сейчас странствуют. Но чтобы труппа, да еще с серьезным репертуаром, у нас же почти в каждом губернском городе свой театр имеется. А во-вторых, одно из первых правил проведения следствия – установить контакт со своим подследственным. А в-третьих, господин импресарио, как никто другой, поможет мне оценить обстановку внутри странствующего театра. Понимаю, что убийство, скорее всего, произошло по чистой случайности, но мне-то нужно рассмотреть все версии и оценить, а не имелось ли у членов труппы мотива для убийства госпожи Эккерт. Что поделать, работа у меня такая. В одной из серий моего любимого убийства в Мидсомере инспектор Барнаби расследует смерть на сцене. Исполнитель роли Сальери в одноименном спектакле, должный покончить с собой, и на самом деле с собой покончил, полоснув бритвой по горлу. Выяснилось, что защитную пленку с лезвия сняли нарочно. В фильме все смотрится классно, но сомневаюсь, что кто-то бы в реальности полоснул себе по горлу, почувствовал бы, при первом соприкосновении, что что-то не так. Но вот в случайность, актер хотел имитировать смерть, но что-то пошло не так, поверю. Случайное убийство в театре, на съемках, вполне возможно. Если не изменяет память, так погиб сын Брюса Ли. И Алик Балдуин не так давно стал невольным убийцей, выстрелив в сторону женщины-оператора. Степан Лукич рассказал, что некогда он был вполне респектабельным чиновником, служил в МПС, дослужился до чина коллежского асессора, а что касается актерства, поигрывал себе в домашних театрах. Кому от этого плохо? Ну, а потом, когда ему было уже под 40, словно что-то прорвало, и он решил уйти со службы и посвятить себя профессиональной сцене. Отказался от собственной фамилии, взял себе звучный псевдоним. Арбенин – это откуда? Из Лермонтова 1, 10 лет странствовал по провинциальным театрам, подобно героям тех же пьес Островского, «Счастливцева» и «Несчастливцева», терпел насмешки. А 10 лет назад решил вдруг создать свой собственный театр. Понятно, что даже арендовать, не говоря уже о том, чтобы построить собственное здание, собрать труппу, речи не шло, но отчего бы не попробовать себя в качестве импресария, собрать горстку таких же, как он, талантливых и неприкаянных, купить лошадей, кареты, да и не поискать ли счастья в провинции, реквизиты бутафория должны быть минимальными. Если брать современные пьесы, можно не тратиться на сценические костюмы, а грим, да все прочие, зачем они вообще нужны? Есть же художники, именуемые передвижниками, которые возят по империи свои картины, устраивают выставки, да еще и деньги зарабатывают. Чем плохо? Вроде бы, в 48 лет сложно что-то начинать, но он не испугался, и все получилось. За сезон, с ноября по март, каждому из актеров удается заработать по 1000, а то и по 2000 рублей. Не каждый из столичных артистов сумеет заработать столько за год. Разумеется, состав труппы меняется. Девицы замуж выходят, кому-то дают место в императорском театре. Но не беда, на роли всегда имеются желающие. И выступать людям хочется, и денег подзаработать. Выбор маршрута оказался интересен. Труппа выезжала из Петербурга в ноябре, добиралась до Тихвина, потом шла очередь Оланца, из него в Каргополь, и так далее, по дуге. Из Вельска поворачивали на Кадников, потом село Кубинское, а из него уже до Череповца. Я прикинул, что бродячий театр посещал не меньше 10 городков и сел. Нет, что-то не сходилось. С 10 городов по 1002 не заработаешь. Степан Леонидович, а как вы умудряетесь деньги зарабатывать? Не утерпел я. Если всего одно представление даете, так расходы всю прибыль съедят. За гостиницу платить, лошадей кормить, то сё. Еще добавьте, что за аренду залы в дворянском собрании не меньше 20 рублей берут, усмехнулся Чижаков. Вот оно как, а я думал, что дворянство предоставляет залы из любви к искусству. И как, с одним единственным представлением. Так отчего же единственным, невинно посмотрел на меня импресария. Это мы на первой афише пишем, мол, только одно представление, цена билетов по 5 рублей, а завтра будет висеть, мол, по многочисленным просьбам, даем еще 2-3 представления, а цена уже будет меньше, рубля 2, а то и рубль. В первый день идут те, у кого денег много, да из соображений престижа, а в остальные дни все прочие. Хитро, однако. Впрочем, ничего нового. В моем мире тоже пишут про какую-нибудь звезду, уход со сцены, потом торжественное возвращение. Единственный тур, а может, еще один, самый-самый последний. Маркетинг. Еще раз убеждаюсь, что все хитрости и трюки для привлечения денег уже выдуманы давно, кроме, разумеется, телефонных мошенников. Но думаю, нечто похожее есть и сейчас, просто, без технических наворотов. Степан Леонидович, как так вышло, что вместо бутафорского пистолета на сцене оказалось боевое оружие? Случайно, вздохнул Чижаков, снова посмотрев на меня, сказал, вы же меня до сих пор не спросили, чей это револьвер, я только плечами пожал, до этого вопроса я бы дошел, но, раз свидетель спрашивает, извольте, задам я такой вопрос. Итак, кому принадлежал револьвер системы Смит-Вессон? Револьвер принадлежит? В общем, револьвер принадлежит мне, я его приобрел в 80-м году у пьяного ротмистра. Непорядок, разумеется, но почему бы не купить, коли за него 3 рубля просит. В оружейной лавке такой револьвер стоит дороже, да и не купить. Покупка оружия, преступление, я махнул рукой. По законам империи, это не преступление. А выяснять, продал ли ротмистр личный ствол или казенный, не мое дело, хотя в голове не укладывалось. Как офицер может продать свой револьвер? Как бы, допустим, мой отец продал табельное оружие. А вам он зачем? Для самообороны? И это тоже, кивнул Чижаков. Но более всего, для самоуспокоения. Я же, бывает, к концу гастролей 10 тысяч везу, а то и больше. Мы же всю выручку в общий, так сказать, котел складываем. И за расходы я сам плачу, за гостиницу, за трактир и прочее. 4 месяца в дороге тяжеловато, и отдохнуть нужно, и выспаться, в бане помыться, постираться, и женщинам новое платье купить, вместо старого, да и мужчинам нужны обновки, но обо всех покупках и тратах сообща решаем, да у вас настоящая коммуна, не удержался я, думал, что импресария не поймет, но он все понял, именно так, коммуна, а как иначе, к этому привычка нужна, но так удобнее, нет, разумеется, что-то по мелочи я выдаю, чтобы можно было какую-нибудь ерунду купить. Я, после каждого спектакля отчет даю, сколько потрачено, сколько выручили, а уже потом все оставшиеся делим, когда в столицу возвращаемся. Сразу скажу, что мне полагается 40% от общей суммы, но это никто не оспаривает. Все-таки, это моя идея, Я и с помещением вопросы решаю, и с прочим. Так что, деньги большие, а с револьвером спокойнее. Правда, инцидентов каких-то, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, у нас не было, но лучше заранее быть готовым, а не после того, как петух жареный задницу клюнет. Раньше возил с собой старый кремневый, но он очень уж неудобный, а револьвер, красота, у меня для него и кобура есть, любопытненько. Он же говорил, что из чиновников, а слово кобура произносит, как гбура, это же социалект, принятый в армейской среде, да и то, не во всей. Мой отец говорил правильно, с учетом норм русского языка, но кое-кто из его коллег именно так, через «а». Еще приятель, ушедший после универа служить в полицию, тоже стал называть кобуру кбурой, но этот-то просто выделывался вначале, потом привык. «А вы в армии служили?» – полюбопытствовал я. «Кажется, по возрасту под всеобщую воинскую повинность попасть не могли. В 1855 году в ополчении был, сами понимаете, добровольцем. Медалью в память Крымской войны на Владимирской ленте награжден. Вон, на такой же, как на вашем ордене», — кивнул импресария на мой крестик. «А во, восхитился я. Все-таки, воспитание мне дали правильное, и человек, ушедший воевать за свою страну, вызывал уважение. А у Чернавского, пусть и здешнего, на той войне дед погиб. Значит, это и мой дед». «Да ну», — смутился Чижаков. «Незаслуженно я ее получил. Наша дружина даже до Крыма не дошла, в госпиталь с тифом слегла. Из 100 человек 30 Богу душу отдали. Об этом я только читал. Тиф и дизентерия в Крымскую войну косили русскую армию похлеще, нежели пули и снаряды англичан с французами. Великий русский поэт и писатель Алексей Толстый, троюродный брат Льва Николаевича, едва не погиб в инфекционном бараке. Если бы не супруга, отыскавшая мужа среди крови и нечистот, выходившая его, то не знали бы мы ни князя Серебряного, ни семью вурдалаков, ни песни «Колокольчики мои», да иное осталось бы неизвестным. Но Алексею Константиновичу повезло. А как быть с сотнями, а то и тысячами простых солдат? «Ну, здесь вашей вины нет», — покачал я головой. «Вас можно уважать уже за то, что вы на войну пошли, а уж что там дальше, все в руках Божьих». Вот теперь можно вернуться к главному вопросу. И я спросил, неужели вы использовали на сцене настоящий револьвер, если вы были в ополчении, каким-то навыком вас научили? Про то, что раз в год и палка стреляет, грустно улыбнулся Чижаков. Про это помню, но уверен, что дерево, оно точно не выстрелит. А пистолет у нас и на самом деле был бутафорский. Я его лично из дерева сделал, когда решили бесприданницу ставить. Когда Карандышев стреляет в Ларису, я за кулисами петарду взрываю. А тут, как на грех, пистолет пропал. Куда деваться? Перед самым представлением некогда игрушку вырезать. Разрядил свой Смит и Вессон, да Карандышеву, то есть Василевскому, и отдал. А патроны? А что патроны? Переспросил Чижаков. Сунув руку в боковой карман, вытащил из него пригоршню патронов и принялся раскладывать их на столе. Перед представлением я револьвер разрядил, патроны прибрал. Вот, все 5 штук, а мне больше и не нужно. Я тупо посмотрел на смертоносные цилиндры, лежавшие на столе. Зачем-то спросил. Вам, стало быть, известно, что следует заряжать 5 патронов, а не 6. Ротмистр, у которого я оружие покупал и посоветовал, пояснил импресария. Мол, револьвер хороший, но лучше с ним осторожно обращаться. Мол, пусть одна камора остается свободной от греха подальше. Так это что же такое получается? Кто-то зарядил полный барабан. Не несчастный случай, а преднамеренное убийство. Дела. Я, кстати, еще вчера хотел сказать, что патроны лежат у меня в кармане, но забыл, повинился импресария. Да, а ведь это и на самом деле очень важно. Но что бы изменилось, если бы я узнал об этом вчера? Раскрыл бы убийство по горячим следам? Вряд ли. Скажите-ка, а когда пропал бутафорский пистолет? Именно, что перед представлением, или раньше, или уже во время спектакля, когда вы его в последний раз видели? Когда пропал? На миг призадумался Чижаков. Так я сказал, что перед самым представлением и пропал. В Кубинском, это село такое, неподалеку от Вологды, бутафорский пистолет точно был на спектакле, потом я его убрал. Вот, как реквизит с декорациями вносили, он тоже наличествовал. Точно помню, что с утра был на месте, лежал в гримерке. Ну, поправился он, не в гримерке, а в той комнате, что рядом со сценой. Мы ее ширмой на 2 части поделили, мужская и женская, а стол с реквизитом у дверей. Сразу скажу, что не видел, чтобы кто-нибудь к столику подходил и пистолет трогал. А потом смотрю, нет его. Кто стащил? И никого посторонних нет, а спектакль через 5 минут. Пришлось свой револьвер доставать. А что еще на столе лежало? Так, бутафория всякая. Бутылки с чаем, вроде бы, как с вином, яблоки из папье-маши. У нас особо-то не разгуляешься. Видели наши декорации? Декорации я видел. Придумано очень оригинально. Решетки, которые можно переносить с места на место, с помощью которых можно изобразить хоть диван, хоть трон, а хоть брачное ложе. А поставь ребром, будет тебе борт парохода или стена. Понадобится, так и тюрьма. Реквизита мало, но все, что надо, на месте, уверенно сказал импресарио. Главное, чтобы зритель поверил, что артисты на сцене настоящие яблоки кушают и настоящий коньяк пьют. Кто-то мог на госпожу, чуть было не ляпнул, Гузееву, Эккерт злость затаить. Да кто бы на нее злость затаил? С Ниной Тениной, которая ее мамашу играет, очень дружна, и с остальными отношения хорошие. Машенька, вообще святой человек, замужем очень мужа любит, хотя и живут раздельно. И брат у нее, человек серьезный, за сестру горой. У них очень славно получается в паре играть. Он, Паратов, она, Лариса. Эккерт, который Паратова играл, ее брат. Удивился я, а я думал, что это и есть муж. Да все так думают. Она по мужу-то Свистунова, но на сцене как Эккерт. Свистунова, не очень-то театральная фамилия. А Машенька, Мария Львовна, долго в провинции служила, в Ярославле. В тамошнем театре на первых ролях была. Там и замуж вышла. Детей не нажили, а из Ярославля она в Санкт-Петербург уехала. Кто-то из столичных режиссеров ее увидел, переманил. Муж отпускать не хотел, но она уговорила. Очень уж ей хотелось на столичную сцену. Уговорила. Супруг дал разрешение на раздельное проживание, оно у нее вместо паспорта. Ей главную роль обещали, но ничего не получилось. В театр-то взяли, 4 сезона в Александринском театре играла в массовых сценах, либо на вторых ролях, служанки там, горничные. Она даже дублершей у Савиной была, как раз на «Бесприданнице». А «Бесприданница» в Александринке неважно шла, от того, что Савина из Ларисы Агудаловой наивную дурочку сделала. Вот, если бы Машеньке эту роль дали, успех гарантирован. Но кто же даст малоизвестной актрисе главную роль? Спектакль сняли, но уж очень он хорош. Я и решил, что в провинции он зайдет. Николай Эккерт со мной с самого начала, уже 10 лет. А у меня актрисы на роль Ларисы не было. Нина Николаевна, которая Агудалову старшую играет, для роли Катерины в «Грозе» подойдет, а вот для девицы уже нет. А где взять молоденькую актрису, да еще и толковую? А Машенька выглядит изумительно, хотя ей уже 33 года. Попросил Николая, может, съездит сестрица с нами? Она подумала, да и согласилась. Ролей у нее пока нет, обещали на лето взять, на гастроли. Сыграет что-нибудь, у Савиной в дублершах побудет. Так что, зиму Машенька для кошелька потрудилась, а летом уже для души. Все-таки, Александринский театр. Ну, теперь уже ничего не сыграет. Скажите, а что у нее с мужем? Живут раздельно, это я понял. Но она мужа любит. Они встречаются или нет, да я толком и не знаю, пожал плечами Чижаков. Пока у нас турне, так не до встреч. А что там в Петербурге? Приезжает ли господин Свистунов к ней, или она к нему ездит? Лучше брата спросить. А что вообще за человек ее муж? Ох, да я даже и не интересовался. Зачем оно мне? Только и знаю, что звать его Иннокентий, что был офицером, а как на актрисе женился, пришлось военную службу оставить, перейти на статскую. А известие она от супруга не получала, тоже не знаю. Да и зачем вам ее муж? Ее муж при всем желании револьвер зарядить бы не смог. Он в Ярославле живет. Я и сам не знал, зачем мне нужен муж Машеньки Свистуновой, она же Мария Эккерт. Может и совсем ни к чему. Но что я знал твердо, так это то, что сейчас нужно отправиться в гостиницу «Москва» и провести обыск в номере, где жила покойная актриса. Вряд ли я там что-то отыщу, но обыск провести нужно. Один именно так. Драма «Маскарад» М. Ю. Лермонтова. Евгений Арбенин, по навету, из ревности убивший свою жену. Глава 16. Ищи, кому выгодно. Решив, что в гостиницу пойду вместе со Степаном Леонидовичем, вышел в приемную, где скучал пристав, выселенный мною из собственного кабинета. Хотел попросить, чтобы составил нам компанию, но вспомнил, что в Москве должен дежурить городовой. Его мне и хватит, а понятыми возьму кого-то из постояльцев. Антон Евлампиевич, Савушкину актеров, спросил я на всякий случай. Мне полицейский чин для обыска нужен. Старый служака, при появлении судебного следователя немедленно встал, хотя и не обязан был это делать. Я ему не начальник, да и он сам, если переводить чины в звание, является поручиком. Но как я не пытался бороться с этим, мол, невместно кавалеру святого Георгия вставать, бесполезно. «Нет, Савушкина я отпустил, но там фрол должен быть», — ответил пристав. «Ежели надо, так и я могу пойти, сходить, надеюсь, наш новобрачный не слинял к очередной мамзеле», но вслух при посторонних сомнения выражать не стал, отмахнулся. «Да нет, обойдусь Егорушкиным, чего мне пристава по ерунде гонять, да там и обыскивать-то почти нечего». «Совершенно верно», — подтвердил Чижаков Арбенин. «Комнатка у Маши маленькая, а всех вещей только один сундук, шкаф еще имеется, но он гостиничный. Иван Александрович, можно вас на минуточку? Только, мне бы с вами, как говорят, тет-а-тет», выразительно посмотрел на меня Ухтомский. Повернувшись к импресарио, попросил: «Степан Леонидович, вы меня во дворе не подождете?» Тот кивнул и вышел из участка, а я подошел к приставу. «А чем спросить-то хотели? Коли на обыск идете, так стало быть, не несчастный случай, а убийство?» — спросил Ухтомский. «Вот ведь догадлив старый служака, но чего тут не догадаться, не первый год в полиции, ежели убийство, да еще с неустановленным преступником, обыскивать место проживания жертвы обязательно нужно. На 100% не поручусь, но врать не стану», — туманно ответил я. «Похоже, что убийство. Вот этот вот», — кивнул Ухтомский на камеру, где и пребывал невольный убийца. «Не думаю», — покачал я головой, прислушиваясь к звукам. «Вроде никто не орет и не плачет. Скорее всего, его попросту использовали». «Я тоже так думаю», — согласился пристав. «Хлюпик он, такие не убивают. Не стану спорить с Ухтомским, ему виднее. Все-таки, коллежский секретарь меня изрядно старше, да и реальных злодеев побольше меня повидал. А я так больше в кино, в сериалах. Здесь же, с кем сталкивался, то ни один из убивцев не походил на классического преступника с выпученными глазами маньяка и дергающейся щекой». Выйдя во двор, спросил у Чижакова: «Степан Леонидович, вы про патроны своим товарищам рассказали?» «Пока нет», — ответил тот. «Решил, что вначале своими соображениями с полицией поделюсь, или со следователем, а они сами решат, рассказывать или нет». «Это правильно», — одобрил я, — «иначе труппа бы передралась, решая, кто убийца. Глядишь, к утру отыскали бы еще пару трупов». Чижаков пытливо посмотрел на меня, решая, это шутка или нет, но понял, что я все-таки шучу. «Но юмор у меня черный, сам понимаю». Мы вышли на Воскресенский проспект, намереваясь повернуть в сторону гостиницы. «Иван Александрович, а где у вас можно испить кофе?» — спросил вдруг Чижаков. Словно оправдываясь передо мной, пояснил: «Всю ночь не спал, опасаюсь, что попросту засну в самый неподходящий момент. Вам только кофе или позавтракать?» — поинтересовался я. «Если кофе, через пару шагов кофейня, а перекусить, да и спить хорошего кофейку, чуть подальше, в тот самый трактир для извозчиков, где мы с Нюшкой как-то похулиганили. Не дело чиновникам посещать простонародные точки общепита, но надо быть поближе к народу. В последнее время в трактире для извозчиков на меня уже не косились, уважают. Там даже отремонтировали эту штуку на ножках, на которую засыпали песок для варки турецкого кофе. Лучше бы позавтракать». «Ясно, понимаю. Вчера, скорее всего, артистам не до ужина было, а нынче, вместо завтрака, Чижакова на допрос вывели. Длинные столы и лавки были заняты усталыми работниками гужевого транспорта, но нам быстро организовали свободный столик, вытащив его откуда-то из-за плиты. Мы уселись, я даже покивал тем мужикам, лица которых оказались знакомыми. Как знать, может, они тогда и вступились за меня, отоварив взорвавшихся гуртовщиков. А нет, так тоже ничего страшного. Здесь жарко, но народ сидит прямо в верхней одежде. Привычные, наверное. А я вот так не могу». Сняв шинель, пристроил ее на вешалку. Я-то собирался лишь кофе попить, но слушая, как Чижаков делает заказ из 5 блюд, не удержался, затребовал себе к кофе еще и яичницу. А как удержаться, если Степан Леонидович с утра пораньше, хотя уже 11, решил позавтракать порцией блинов с семгой, порцией жареного судака, гороховым супом с копченостями, а еще отбивными и штруделем. Еще велел принести себе крепкого чая, да побольше. Ну и как же ему обойтись без графинчика? Он бы и мне предложил, но понимает, что одно дело позавтракать за одним столом с подозреваемым, совсем иное, пить с ним водку. Нюшка, зараза такая, упорно талдычит, что много яичницы есть вредно и кормит меня по утрам исключительно кашами. Но каши вкусные варит, плохого слова о них не скажу. И обеды ужины у девчонки прекрасно получаются. Заливное из судака пока до Натальиного уровня не дотягивает, но холодец юная кухарка готовит замечательно. Одно только плохо. Чувствуется, что в последнее время Нюшка чересчур усердствует в накрахмаливании моих воротничков, они уже жать стали. Надо будет составить разговор, чтобы не увлекалась крахмалом, и штаны стирает с чем-то странным. Вон, в поясе уже тесноваты, хоть пуговицы перешивай. Не иначе, садятся, хотя сукно высокого качества. Видимо, придется опять тратиться на одежду, закупить с полдюжины воротничков и пару рубашек. Эх, Нюшка, сплошные убытки от нее. Лучше бы она мне яичницу жарила почаще, а не раз в неделю. Мои раздумья прервал вопрос импресария. Господин следователь, а вы нашего Василевского когда отпустите? А кто у нас Василевский? А, исполнитель роли жениха. Нет, все-таки с Карандышевыми в Череповце какой-то рок. Что настоящему Карандышеву не везет, что сценическому. Пусть он пока в камере посидит, сказал я. Опасаюсь, как бы чего не вышло. Никодим у нас очень нервный, но как актер выше всяких похвал. Он не только слюнтяев может играть, но и сильных персонажей. Но руки он на себя точно не наложит. Так у вас вся труппа выше всяких похвал, сообщил я, удержавшись, чтобы не ляпнуть, мол, артистов я много видел, но ваши лучшие. Он еще начнет спрашивать, какие артисты в «Малом» играют, какие в «Александринском», кто сильнее. А я и театров здешних не знаю, не говоря об актерах. В той жизни бывал и в «Линкоме», и в «Современнике», и в имени Вахтангова. Не стану перечислять. А здесь «Малый» и «Александринский». Про эти помню. Еще какие у нас нынче театры есть? Нет уж, лучше прикинусь провинциалом, который впервые в жизни увидел на сцене живых артистов. Еще подумал, а может, истерика Василевского, это всего лишь игра? Я не настолько разбираюсь в сценическом искусстве, чтобы понять, играли это на публику, или все всерьез. Кто знает, возможно, именно он и зарядил револьвер боевыми патронами. Имел актер зуб на свою напарницу, решил убить. Знал, что за непреднамеренное убийство большой срок не дадут, а здесь он, в сущности, не убийца, а орудие в чужих руках. Нельзя же отправить в тюрьму револьвер, правильно, и здесь то же самое. Я передам дело прокурору, а тот решит, что и в суд его не стоит передавать. Суд-то все равно вынесет вердикт, невиновен. Конечно, станет потом Василевский жить с мыслью, что он убийца, пусть и невольный, да и собратья по сцене станут коситься. Как бы то ни было, но репутация у молодого человека будет загублена. Не исключено, что больше ему уже не играть не только на большой сцене, но и на малой, в какой-нибудь антрепризе. Но если парень всерьез решился убить, то на такую ерунду внимания не обратит. Или он об этом пока не думает. Думает, что и дело он свое сделал, и от наказания ушел. Впрочем, он еще молод, найдет профессию по душе. В крайнем случае, отправится в монастырь замаливать невольный грех. А что такого? И в монастырях люди живут. Но жалко, если погибнет такой артист. В роли Карандышева ваш Василевский вовсе и не слюнтяй, позволил я себе не согласиться с мнением импресария. Скорее, он волк в овечьей шкуре. Как если бы Олег Ефремов сыграл в «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина, у меня сложилось впечатление, что ваш артист попросту изображал недотепу перед Кнуровым, Паратовым, прочими, а сам посматривал, как бы их укусить. А вот это, моя идея, похвалился Чижаков. Я сам Никодиму предложил, не изображай полную размазню, движения делай плавными, как у кота, что на мышиную охоту вышел. А иной раз просто сощурь глаза, чтобы зритель видел, Карандышев не так прост, как выглядит. А вы не желаете режиссурой заняться? Поинтересовался я. Думал об этом, кивнул тот. Я бы вообще мечтал собственный театр иметь. С выездной антрепризой хорошо иметь дело, если ты молод. А коли под 60, так лучше дома сидеть. Сколько я еще протяну? Лет 5, может 10, ежели не помру. Так что дальше, эх, если бы свой театр. Кстати, в той гостинице, где мы остановились, очень интересный субъект живет. Трезвым его никто не видел, но картины на стенах пишет. Шедевр. А уж какую он вывеску для гостиницы намалевал, мечта. Был бы в моем театре такой художник, все бы завидовали. Я уже давненько о своем занавесе мечтаю. Жаль, не могу придумать, как его на временных сценах устанавливать. Беда только, что пьяного живописца с собой возить слишком накладно. Но я уверен, что этот человек создан не картины писать, а расписывать кулисы и задники. А ведь это тоже особое искусство. Прибылов, догадался я, хмыкнул. Видите, труппа у вас уже есть, художник сам в руки просится. Я тоже видел его рисунки. Талантливый парень, жаль, что пьет много. Но кто знает, возможно, если займется стоящим делом, так и пить бросит. Дело за малым, свое здание построить. В крайнем случае, что-то в аренду взять. Уверен, что в Санкт-Петербурге имеется что-нибудь подходящее. Годика 3-4 по провинции поработаете, заработаете денег и на здание. Увы, горестно вздохнул Чижаков. Чтобы заработать на свое здание, придется гастролировать еще лет 10, при этом не есть, не пить. Да и потом, если не будет субсидии из казны, долго мы не протянем. Нет такого театра, чтобы могло существовать лишь на сборы. Я намеревался предложить Степану Леонидовичу создать театр нового типа, вроде товарищества актеров на паях, привлечь в качестве пайщиков богатых купцов, а потом отстроить здание, в котором 3/4 будет принадлежать артистам, а 1/4 – зрителям. Чтобы актеры имели и гримерки, и репетиционные залы, а зрители – только партер и буфет. В общем, уже приготовился украсть некоторые идеи Станиславского, подарив их господину Чижакову, пересказать содержание книги работы актера над собой, а заодно поведать об изнанке системы Станиславского, вычитанные в театральном романе Михаила Афанасьевича Булгакова, но нам принесли завтрак. Поэтому, вместо того, чтобы сообщить о том, что театр начинается с вешалки, принялся за яичницу. Разумеется, со своим завтраком я покончил быстрее, нежели Чижаков, поэтому было время подумать. Убил актрису тот, кому это выгодно. Классика. А выгода бывает как материальная, так и нематериальная. Итак, кому выгодна смерть актрисы? Возможно, что ее брату Николаю Эккерту. Клин в отношениях самых родных людей вбивают деньги. А вдруг обнаружилось наследство троюродной тети и братец не хочет делиться с сестрой, имение какое-нибудь захудалое, 3/1000, а то и на 5. Делить на 2 маловато, а 1 вполне себе неплохо. Кстати, а кому достанутся деньги, что Свистунова Эккерт выручила за гастроли? Вероятно, мужу, если судить по закону. Но мужа можно и обойти. Откуда он узнает, сколько осталось от супруги? 100 рублей, 1000, а может и ничего. Договориться с импресарио, поделить долю Машеньки полюбовно. Наследство, плюс доля в прибыли, можно прожить безбедно лет 10. И тряс-то господин Эккерт умирающую сестру зачем? Чтобы у нее побыстрее кровь вылилась. Значит, первый подозреваемый, родной брат. Кто у нас дальше? Пожалуй, госпожа Тинина. Зовут ее Ниной, отчество не знаю. Если Тинина завидует более молодой коллеге, все-таки, играть в бесприданнице Ларису гораздо выгоднее, нежели ее мамашу. А исполнитель Вожеватого, как там его, Кублицкий, не исключено, что он влюбился в Машеньку Свистунову, но та ответила отказом. Мотив для убийства, слабенький, разумеется, но другого пока не вижу.